Глава 9. Инспектор Стил поджидала Логана в участке. «Ну?» «Два месяца». «И все?» Шериф сказал, что этот человек искренне раскаялся и не представляет непосредственной опасности для населения. Нам еще повезло, что ему хоть что-то навесили. «Зачем мы вообще затрудняем себя арестом подобных мерзавцев?» Стил недовольно поддернула брюки. «Ладно. Я хочу, чтобы ты, прошу прощения», по коридору, обнимая пыльную коробку, доверха набитую папками с делами, шел констебль Ренни. Инспектор посторонилась, пропуская его. Пройдя пару шагов, констебль остановился. «Вы придете на вечеринку?» — спросил он. «Не знаю, не знаю», — кокетливо ответила Стил. «Вот если сержант познакомит меня с начальником полиции...» «Да, кстати, тебя искал Фолс», — сказал констебль, поудобнее перехватывая коробку. «Да что ты!» — ядовито прищурилась Стил. «Можешь поцеловать мою...» «Нет, не вас. Он искал сержанта Макрая. Что-то насчет необходимости покопаться в старом расследовании». Логан закрыл глаза. «О, боже!» Стил по-свойски хлопнула его по спине. «Крепись, дружок. Получишь свою награду на небесах. Но прежде чем ты туда попадешь, мне бы хотелось получить отчет по вандализму. Или вместо рая ты окажешься... ровно в противоположном месте. Заходящее солнце подкрасило серые здания в нежный, абрикосовый с золотом цвет. Логан запер полицейскую машину и теперь стоял, слушая, как Фолтс со вкусом рассказывал анекдот про 72-летнюю проститутку, арестованную им в центре Бирмингема. На ней якобы не было ничего, кроме монашеского апостольника и грыжевого бандажа. Алик терпеливо ждал, пока он доберется до сути, затем подтвердил, что уровень звука идеальный. «Отлично». Фолтс провел рукой по волосам, откашлялся, взглянул на жилой дом, к которому они подъехали, и уверенно зашагал к двери. Логан наклонился и прошептал в ухо оператору. «Спорим, Инш еще раз сказал тебе, чтобы ты убирался?» Алик скорчил гримасу. «Этот ваш Инш — сплошной кошмар. Сегодня утром даже подумал, что он меня ударит, а я всего лишь спросил, как у него дела с диетой». Они прошли вслед за Фолтсом. Внутри было темно. Грязный коврик у дверей попахивал собачьим дерьмом. К перилам цепью прикручен горный велосипед, стопка рекламных листовок мокла в луже на кафельном полу. Фолтс начал подниматься по лестнице. «В любом случае, — сказал Алик, — это будет в жилу для специального выпуска о мяснике. Посещение места преступления, беседа со свидетелями, разбор старого дела». Фолтс перегнулся через перила и крикнул вниз. «Что-то не так? Присоединимся к вам через секунду!» Алик понизил голос. «Только между нами. Что ты думаешь о Фолтсе?» Логан пожал плечами. «Да, он ничего вроде. Немного выпендривается. Я ожидал, что он будет большей задницей. Будет пользоваться тем, что старший по званию. Ну, ты знаешь, какими обычно бывают начальники полиции. Ты помнишь, что дело о бирмингемском взрывателе? Так именно Фолтс... Вы там оба заснули?» Логан вздохнул. Глаз хозяина. И стал подниматься. Шестая квартира находилась на последнем этаже. Дверь была выкрашена в темно-красный цвет. На ней... висела небольшая бронзовая табличка, аккурат над прорезью для почты. На табличке значилось «Джеймс Маклафлин, кандидат наук», и ниже «Церберус, Медуза и Миссис Пу». Логан нажал на кнопку звонка. Через пару минут дверь открыл молодой человек с бородкой на вид лет 25. Он был в пижаме, халате и тапках. В одной руке он держал чашку с чаем, в другой — тост. Очки сдвинуты на кончик носа. Хозяин бросил на троицу, стоящую в холле, беглый взгляд, увидел Алика с камерой и сказал: «10 минут, я все подготовлю, идет?» Сунув тост в рот, он протянул в дверь руку для пожатия. Рука была испачкана джемом. Логан руку пожимать не стал. «Мы не с телевидения, мистер Маклафлин», — он показал ему ордер. «Я сержант Макрай, полиция Грампиана, это начальник полиции Фолтс. Уэст Мидлендс, мы пришли, чтобы задать вам несколько вопросов о той ночи, когда исчезли ваши родители». «Так уже 20 лет прошло», — Маклафлин закатил глаза. Слушайте, прочитайте книгу, ладно? Там все, я больше ничего не помню. Мы постараемся не отнимать у вас слишком много времени, сэр, но это важно. Глубокий вздох. Ладно, ладно, можете войти. Но смотрите под ноги, я почти уверен, что медузу вырвало, но пока не нашел, где именно. Гостиная Джеймса Маклафлина была завалена книгами. У окна в эркере стоял компьютерный стол, заваленный грудой бумаг и книг. Около него кресло, с сиденья которого за ними наблюдал пушистый серый кот, явно чувствовавший себя главным. Маклафлин согнал его. «Уходи, Церберус, это папочкино место». Логан не нашел, куда бы сесть, поэтому снял стопку книг с диванчика на пол. «Извините, что подняли вас с постели». Маклафлин пожал плечами. «Ничего страшного, я работал». Он провел ладонью по своей пижаме. «Стандартная писательская униформа». Фолтс разглядывал развешанные по стенам фотографии в рамках. «Я прочитал вашу книгу», — наконец сказал он. «Здорово. Мне особенно понравилась та часть, где вы пишете обо всех этих важных полицейских, накативших сюда с юга». Маклафлин просиял. «Рад, что вам понравилось. А вы...» — он нахмурился. «Старший детектив. Думаю, я вас узнал. Господи, вы почти не изменились». «Теперь начальник полиции. Видимо, за мои грехи». Фолтс взял в руки маленькую деревянную табличку, повертел и снова положил на место. «Я и в самом деле рад, что вы пробились в жизни, Джейми. Многие на вашем месте свернулись бы в клубок и так и остались». «Да, конечно. У меня всегда дела хорошо шли с языком. И мой психиатр подумал, что если я обо всем этом напишу, это будет иметь терапевтический эффект. А теперь взгляните». Он улыбнулся и показал на 4 обложки в рамках, висящие на стене. «Все бестселлеры для детей. Наш ответ — Джоан Роулинг. Только их автор не такой богатый. Но вы же пришли не за тем, чтобы поговорить про Симона и гоблинов». «Вы новости читали?» Маклафлин содрогнулся и показал на экземпляр Daily Mail, лежащий на стопке энциклопедий. Заголовок на первой полосе гласил: «Убийца-людоед все еще на свободе». «Трудно пропустить. Постоянно снятся кошмары после того, как увидел все эти куски в порту. Сегодня ночью приснилось, будто Вайзман пришел прикончить меня. Потребовалось полбутылки вина, чтобы заставить его убраться». Он поплотнее запахнул халат и туже затянул пояс. Логан вытащил блокнот и полистал его, добираясь до данных о родителях Маклафлина. «Мы сейчас просматриваем старые дела, здесь не все ясно. Что, к примеру, произошло до того, как вы попали в дом?» Фолтс кивнул. «И в книге вы об этом пишете весьма туманно». Маклафлин открыл рот, чтобы что-то сказать, но передумал. «Кто-нибудь выпить хочет? У меня есть джин и у меня есть виски. Вино все вчера выдул». «Извините, сэр, но мы на работе. От чая бы не отказались». «Хорошо, пусть будет чай». Хозяин встал и скрылся в кухне. Начальник полиции прекратил кружить по комнате, остановился и выбрал книгу с нижней полки. «Кровавые дрызги. Охота на мясника». На обложке фотография. Человек в фартуке мясника и маске Маргарет Тэтчер. Ничего удивительного, что такой обложке не место на стене. Кому понравится каждый день смотреть на человека, убившего твоих родителей? К моменту возвращения Маклафлина Фолтс уже читал вслух. «По непонятной причине это одно из самых ранних моих воспоминаний. Я иду по темной улице под дождем со своим лучшим другом. Возвращаюсь домой. Все, что случилось до того, стерлось из памяти, как будто 5 лет моей жизни просто не существовало. Как будто я появился на свет именно в тот момент». За несколько минут до смерти моих родителей. Маклафлин покраснел. «Да, конечно. Я в то время зачитывался Диккенсом. Вот и получилось столь претенциозно». «А что случилось с Кэтрин Дэвидсон? Предположительно, она провожала вас домой». Молодой человек передал Логану чай, затем налил себе солидную порцию «Хайленд Парк» 18-летней выдержки. «Сам хотел бы знать. Когда я писал книгу, я перепробовал все. Словесные ассоциации, гипноз по полной программе. Понимаю, что это звучит неубедительно, но все до прогулки домой сплошная пустота. Как будто детства у меня и не было. Он отпил еще виски, но прежде чем проглотить, подержал его во рту несколько секунд. «А как насчет вашего друга, Ричарда Дэвидсона?» «А, да, Ричард. Наши пути разошлись. Когда я в последний раз слышал о нем, он сидел в Крейдженчес, был осужден на 3 года за наркотики, лжесвидетельство и нападение с тяжелыми последствиями. Как вы верно заметили, старший детектив, некоторым людям так и не удается выплыть. Вайзман украл у меня не только родителей, но и прошлое. А у Ричарда он забрал маму и будущее. Еще один глоток виски. Не знаю, что хуже. А потом он приготовил вам обоим ужин. Да, блины с жареным луком, картофельное пюре и горошек. А мне хотелось рыбных палочек. Он негромко рассмеялся. Здорово, не правда ли? Моих родителей расчленили на кухне, а я ною, прошу, чтобы мне дали Bird's Eye. Никогда не видел столько крови. Маклафлин допил виски. Кому-нибудь налить? Возвращаться в участок пришлось в час пик. Улицы забиты машинами, стоящими в пробках под желтым светом уличных фонарей. С заднего сиденья доносились приглушенные ругательства. Алик проверял послание на своем мобильном телефоне. «Черт бы всех побрал! Почему никто не в состоянии сделать все путем? Стереть, плевать, стереть. Срань господня!» Внезапно оператор просунул голову между передними сиденьями. «Ты не поверишь!» Мобильный Фолса начал наигрывать мелодию Фила Коллинза сегодня в эфире. «Слушаю. Мне только что позвонили из новостного отдела BBC», — выпалил Алик. «Алло!» — начальник полиции заткнул второе ухо пальцем. «Да! Нет, мы немедленно приедем!» Вайзман позвонил. Логан на секунду отвел глаза от дороги, но тут же был вынужден нажать на тормоз, чтобы не вмазать в зад Порше. «Шутишь? Хочет, чтобы устроили интервью, как этому парню, Ипсвичу». Фолтс повесил трубку. «Ты никак быстрее ехать не можешь, нам надо успеть на брифинг. Вайзман звонил по телефону на BBC, да, сэр Алик только что сказал». Фолтс нахмурился. «Нет, он захватил кого-то еще».